открыла рот и чуть не завопила в голос. Резко, как от удара, поленом по темечку взорвалась болью голова. В ушах зашумело и загремело, словно меня швырнули в водопад. Перед глазами поплыли огненные круги. Во рту возник медный привкус. Кажется, от неожиданности я прикусила язык. «Тим, давай!» Голос Шона прорвался через красную пелену, звучал приказом. «Сейчас!» Проморгаюсь от слез, а то юрту не вижу. Светлое солнце, благая луна, буйные ветры, сырая земля. Крови горячей возьмите по капле, юрту, что вижу, свяжите вы с картой. Два паса, а дальше... И как путь через степь потянется, так на карте проступит линия. Оплачу каплей крови я, каплей крови и каплей силы. Кажется, так, ничего не перепутала. Вроде явной отсебятины, кроме завываний и петуха в конце, не было. Сойдет. Кровь быстрее давай, а то придется сначала начинать. Не, сначала не надо. Кое-как кольнула безымянный палец и ткнула им в подсунутый свиток. Четыре капли вытекло. Все? Хватит? Судя по тому, что боль начала стихать, да. У меня все плечо в твоих слюнях и соплях, Алепка. Спасибо, хоть не кусалась. И с сочувствием. Сильно досталось? Да ничего, я думала, будет хуже. А так даже не стошнило. Только моей маленькой такое не вредно? О драконе не волнуйся. Я специально мать спрашивал. Если твоя мелочь чешуйчатая подсуетится, может даже из идущего сквозь тебя потока что-то хапнуть. Ну что, второй раз выдержишь или хватит? Попробовала кивнуть еще гудящей головой. Правый глаз почему-то плохо видел, но раз взялась, надо доделать. Тут сомнений нет. И по-прежнему присутствовало ощущение, что то, что творим, нужно и важно. Шон, мы можем засечь алтарь при помощи злобомеров? Только чуть запнулась. Можно я на тебе пока повешу? Мне второй раз так не примотаться. Виси сколько влезет, только нос утри. Мокрый. Фыркнул в привычной манере Шон. К моменту, как мы подлетели, алтарная юрта была уже разобрана, а камень, похожий сверху на жирную черную пиявку, лежал на виду. Почему он так лоснится и кажется влажным? Невдалеке стояла запряженная четырьмя валами цугом повозка на шести деревянных колесах. Рядом переговаривались несколько орков. Женщин среди них не было. Я уже собиралась начать заклинание, когда неожиданно сбоку вынырнул темнокожий здоровенный воин, волочащий по земле упирающуюся женщину. Та брыкалась, цепляясь руками за все, до чего могла дотянуться, и надрывно выла. В голосе слышались ужас и мольба. Встреченный орк, за ногу которого ухватилась несчастная, отвесил ей свободной ногой с размаху мощного пинка и засмеялся. Женщина вскрикнула. Покрывало размоталось, открыв темные длинные волосы. Выходит, орки от рождения не лысые, просто воины бреют головы? Но куда ее волокут? Орк дотащил спутницу до группки, стоящей рядом с телегой, и швырнул на землю. «Тссс!» – донеслось от Шона. «Я слушаю. Ага, это старая жена, которая сегодня ночью родила мертвого ребенка. Предки от нее отказались, значит, пришло время ей уйти. Она станет жертвой от него за фарнах. Так называется это время года. А она кричит, что родила 5 здоровых воинов, и ребенок, рожденный прошлой зимой, тоже жив и здоров». Муж с размаху пнул голосящую жену, заставив ту замолчать. Один из орков, голова которого оказалась черной от татуировок, кивнул. Остальные слаженно и быстро, будто делали что-то привычное и хорошо знакомое, скажем, валов в телегу запрягали, принялись за дело. Первый достал из повозки деревянный П-образный брус, подошел к алтарю, примерился и ударом кулака насадил деревяшку на камень. Два других в это время срывали с орчицы одежду. По одной тряпке, неспешно, с удовольствием. Похоже, вой и мольбы, одуревшие от страха, пытающиеся уползти жертвы, им нравились. Тот, что привел жену на казнь, застыл в стороне с ничего не выражающим лицом. Подошли еще несколько орков обоего пола и тоже стали смотреть на происходящее. Мужчины стояли с каменными лицами, женщины перешептывались, одна засмеялась. Обнаженную жертву швырнули спиной на алтарь, вздернули руки вверх, и я чуть не задохнулась, двумя ударами кинжалов пришпилили ладони к брусу. Вот зачем тот был нужен! Аляпка, закрой глаза. Дальше не смотри и не слушай. Не надо тебе такого. Я послушно зажмурилась, уткнувшись носом в чуть колючую, пахнущую дождем щеку Шона. Тот вздохнул. А мне смотреть придется. И даже записать. Чем больше узнаем о борочей магии, тем целее будем. Извне не доносилось ни звука. Наверное, Шон накрыл меня пологом тишины. Я прижалась теснее к спине наставника, стиснула руки. Под левой ладонью часто-часто стучало его сердце. Не хочу думать о том, что происходит, но неужели нет способа помочь? Неужели никак нельзя остановить этот бесконечный круговорот ужаса? Ведь эта женщина не была старой, но надоела мужу или заболела от бесконечных родов, и ее не просто выкинули, выгнали, а собрались замучить до смерти. А остальные члены племени воспринимают происходящее как должное, будто так и надо. Как хорошо, что мы, люди, драконы, эльфы, другие. И я все отдам, чтобы мы никогда не стали такими, как эти... Аляпка, не прижимайся так, отвлекаешь. Потерпи немного, скоро все закончится. Ой, а я и впрямь вцепилась в Шона, как гном в бочку с горной слезой. Облапила и стиснула. Неудобно как, он же такого не любит. Ну вот уже и все. Ей повезло, что они собираются в дорогу, и времени мало. Открывай глаза. Черный алтарь с пятнами свежей крови был пуст. Только рядом, на земле, валялась непонятная, прикрытая тряпьем куча. Служивший плахой брус тоже пропал. Собравшаяся толпа почти рассосалась, потеряв к происходящему интерес. Сглотнула. Не хочу тут быть. Читаю заклинание и улетаем. Наверное, увиденное выбило меня из колеи, потому что когда пришло время капнуть кровью, я промазала и вместо аккуратного укола раскроила палец наискосок. Кровь так и брызнула. И на карту, и вниз, туда, где стоял алтарь. «Брыхфэк! Что творишь, аляпка?» Попавшие на угол камня несколько капель зашипели, как масло на раскаленной сковороде, и заставили осыпаться кромку серым песком. «Ох, хорошо, что шамана не было рядом. Тот переговаривался в стороне с мужем жертвы». Шон, перехватив мой палец, сжал кулак, что-то пробормотал, фыркнул. «Ну ты беда ходячая. А если бы заметили? Или на кого попало? Ладно, рану я тебе залечил. Сейчас подожди немного, у меня возникла мысль. Давай я в третий раз сотворю заклинание, вложив то же количество магии, но не чисто сам, а смешаю свою кровь с твоей. И потом сравним». «А так выйдет? Хм, а почему бы и нет? Не попробуем, не узнаем». В этот раз я была просто зрителем, подглядывающим из-за плеча. Вся помощь сводилась к тому, что я держала перед Шоном развернутую карту. Формула, произнесенная учителем, почему-то была вчетверо короче моей. Жесты лаконичны и точны. Договорив, наставник не уколол, а разрезал подушечку своего пальца, а вот мой безымянный аккуратно ткнул и выдавил несколько капель крови себе в рану. Секунду подождал и тогда уже капнул на лист. «Ну все, мотаем отсюда, отлетим подальше и телепортируемся. Не хочешь искупаться в Галаренском пруду?» «Да я не просто искупаться, а вымыться с головы до пят хочу!» По прибытии в Галарен меня пришлось лечить, причем не палец. Оказалось, что в правом глазу лопнул капилляр, и видок у меня был такой, что только були в темноте пугать. После чего тот поведает всей школе о красноглазых вурдалаках, бродящих по учебным классам в темное время суток. Что скажет, узрев меня ас, было лучше не представлять. Спокойнее. «Сядь смирно и подожди минуту». Шон накрыл ладонью лодочкой мой глаз. «Ну вот, сосуд зарастил, кровь убрал. Можно идти купаться». Сам Шон ожидаемо плавать не стал. Сказал, что заберет меня через 2 часа, а у него дела, и испарился. Первым делом я докричалась через амулет до аса. Дала знать, что жива, здорова, обошлось без катаклизмов. Вернусь к обеду. Потом поднялась в комнату, бывшую раньше нашей с асом, сняла куртку. Тут она была нужна, как тюленю весла. Взяла полотенце и отправилась на пруд. Плавала долго, ныряла, лежала на поверхности, лениво шевеля пальцами ног и рук в теплой воде. Приходила в себя. Потом выбралась и, натянув тунику, потрусила на кухню. Сначала, увидев куски жареного мяса в глиняной миске, жутко обрадовалась. А потом, когда поняла, что наткнулась на феномен под названием «видит око, да зуб не имет», и обломалась, ужасно обиделась. Еда в стазисе – запредельное издевательство. Вокруг всего полно, а укусить нечего. И как снять заморозку – не знаю. Вздохнув и сглотнув слюни, вернулась в комнату. Забралась на кровать, покрутилась, натянула покрывало на уши, устраиваясь поудобнее, и сама не заметила, как уснула. Наверное, сыграло то, что ночью толком выспаться не удалось. Когда проснулась и тихо открыла глаза, увидела, что на краю постели сидит Шон. Смотрит вроде бы на меня, но взгляд расфокусированный, рассеянный. Привычной улыбки на лице учителя не было. Казалось, ему грустно. Даже нос как-то повис. «Шон!» «А, Алепка, проснулась. Ты, наверное, голодная. Давай перекусим. Пойдем, я тебя чему-нибудь научу. О, даже знаю чему. И отправлю домой. Пойдет?» Встрепенулся Шон. В голосе печали не звучало. Может, тоже просто устал и не выспался? «Хорошо. А чему научишь?» Мне было интересно. «Паре эльфийских целительских заклинаний попроще. Чтоб, порезавшись, могла сама себя подлатать. Человеческая магия тут хромает и сильно». «Но я же не эльф. Я их потоков магии не вижу. Как колдовать-то буду?» «Можно подумать, я эльф», — хихикнул Шон. «Я ж вроде говорил тебе, что насобачился интересующие меня заклинания приспосабливать под свои возможности. Правда, жесты там посложнее, но я в тебя верю». Хихикнул снова. Издевается, факт. Ну, ладно, ему можно. А еще меня сейчас накормят. «Смотри, смысл целительства по-эльфийски прост. Восстановить естественный правильный ход вещей. Убрать искажения. И как один из их видов – повреждения, переломы, раны, ожоги, шрамы. Поняла?» Кивнула. То, что для дивного народа именно естественность мерила правильности, я знала от Аскани. «Тогда тыкайся лбом. Сначала покажу тебе, что и как делать, потом повторишь сама. Да, Астер говорит, что ей легче лечить, если представить, как из ладони строится зеленый свет. Можешь попробовать». «Интересно. Ас, когда сводил мои рубцы, тоже светился зеленым. Наверное, неспроста». Слова «тарабарщину» на смеси 2 языков, как объяснил Шон, его экспромт, я запомнила легко. Для того, чтобы залечить порез или убрать со лба шишку, этого было достаточно. Но с более мощной версией заклинания, где требовались сложные пассы, начались чудеса. То я махала не под тем углом, то не в той плоскости, то с неправильной амплитудой. «Беру руководство на себя», — мотнул наконец головой Шон, которому, похоже, моя криворукость наскучила. «Ну-ка, смотри мне в глаза». Оказалось, имелось в виду руководство в самом прямом смысле слова. Шон как-то перехватил управление моими верхними конечностями и стал показывать, как правильно ими махать. А начал с того, что отвесил моей же рукой щелбан мне по лбу. Для концентрации внимания. Угу. «Не таращ глаза, запоминай. Пальцы вот так, Видишь? А локоть сейчас чуть выше плеча. А теперь еще раз. Уяснила? Тогда давай сама, я страхую». Я старалась как могла. Хотя рисунок заклинания, я уже чувствовала такие вещи, выглядел непривычно. Интересно, получится ли обучить Тин? Ей такое пригодилось бы. «Только простой версии. И на то, что посложнее, у твоей сестры силенок не хватит». «Понятно. Наконец, Шон счел, что я справилась». «Тренируйся каждый день по паре раз утром и вечером, пока не станешь делать, не задумываясь». «Хорошо, Шон. А развеивать стазис тяжело?» Сглотнула, вспомнив недоступное мясо в миске. «Не очень. Но пока не вырастешь дракона, учить не стану. Ты ж сама уже умеешь анализировать заклинания, вычленять нужные части и даже выворачивать магию наизнанку. Понимаешь?» «Да, не я одна такая умная. Точнее, даже я отнюдь не самая умная и не самая сильная, а защищена только за счет амулета Шона. А это знание опасно и запретно. И если попадет в плохие руки, случится беда. Что будет, если кто-то сначала покопается в моей голове, а потом заморозит Шона, Астер, лордов Ардена и Тиану?» «Верно. Ну все, тебе пора домой. А то твой енудр уже Брэдли замучил». «Шон, вечером мрак прилетит?» «А куда он денется?» Чуть грустно усмехнулся Шон. Аскани и вправду ждал. Я сама шагнула к нему, прижалась, заглянула в темные глаза. «Сегодня вроде у залива горку строят. Пойдем, поможем?» «Я твой обед в комнату утащил. Хочешь? И расскажешь, что сегодня было?» Мотнула головой. «Конечно, расскажу. Но не теперь. Потом. Пока говорить об этом не могу. Как вспомню алтарь и ту арчицу в горле ком. Сейчас мне хотелось, даже было необходимо оказаться среди нормальных людей, которые живут, учатся, смеются, любят, кидаются снежками и строят горки, чтобы с них кататься». «Магией или лопатой?» – поинтересовался Ас. «Лопатой». В моем голосе не было даже тени сомнения. Ас чуть удивленно поднял безупречную черную бровь. И было чему изумляться. Я сама в первый раз отказалась от магии. Разговор о борочьих нравах продолжился вечером, когда Шон прилетел учить меня мраком. Я спросила, не думал ли кто-нибудь, нельзя ли изменить жизненный уклад орков. Владыка Алсинеэль лет 100 назад пытался найти решение и столкнулся с проблемой. Они плодятся настолько быстро, что если прекратятся войны между трибами и жертвоприношения, степь за несколько десятков лет потонет в орках. А потом голодная орда попрет на нас. Вытянувшийся рядом Шон почесал нос, повернул голову и уставился мне в глаза. «Но с тех пор мы узнали кое-что новое. Оказалось, что уровень рождаемости древних рас коррелирует, то есть напрямую связан с магическим фоном. Чем тот выше, тем больше эльфов и драконов может появиться на свет. Возможно, у орков, созданных еще одним демиургом, пусть и злым, ситуация аналогична. И если получится как-то изолировать, оградить их от влияния Хашурга, размножаться с такой скоростью они перестанут. Это, конечно, гипотеза, но неплохо обоснованная. Остается понять, как такое организовать». Я ткнулась носом в черный рукав. «Сделаем, что сможем, и поглядим, что выйдет. Универсальный алгоритм, да?»